Глава 14. Мы встретились в холле в 10 часов утра, как и договаривались накануне. Я надела платье из плотного хлопка с воротом под горло и длинным рукавом. Через плечо накинула старенькую холщовую сумку, одолженную у Лиди, куда положила все свои 10 золотых. Рейн и Ханна появились в плащах. Я с интересом осмотрела необычный для меня предмет гардероба из грубой шерсти. У подруги он был простым, черного цвета с завязками. А вот у принца плащ оказался настоящим произведением искусства. Темно-зеленый, с золотой вышивкой, кожаной окантовкой и металлической пряжкой на груди. «Тебе тоже нужен плащ», — сочувственно сказала Ханна, осматривая меня. «Солнце припекает еще по-летнему, но ветер пронизывающий». «Значит, с его покупки и начнем», — решила я, добавляя еще один предмет в свой мысленный список покупок. Мы покинули Академию и направились к центральным воротам. Тут же выстроилась вереница карет, готовых отвезти адептов до города. Рейн выбрал одну из них на свой вкус и махнул рукой кучеру в яркой красной ливрее. Пара коричневых лошадей с черными хвостами и гривами моментально сорвались с места и поспешили в нашу сторону. Остановились они так, что дверь массивной темно-оранжевой кареты оказалась аккурат перед нами. Один за другим мы заняли свои места внутри, устроившись на мягких бархатных сиденьях. Я сразу отдернула шторку, чтобы наслаждаться видами. Кучер щелкнул поводьями, и карета мягко тронулась. Большие колеса приятно зашуршали по гравию. Какое-то время мы ехали по широкой дороге в тени высоких широколистных деревьев, высаженных с обеих сторон. Но вскоре карета въехала в город, и виды кардинально поменялись. Узкие, мощенные камнем улочки извивались, как лабиринт. Дома с черепичными крышами красного и терракотового цвета теснились друг к другу. Деревянные балконы и каменные лестницы украшали глиняные горшки с яркими цветами. Они контрастировали с белыми фасадами, радуя глаз. Улицы оказались очень оживленными. По дороге, которая по совместительству являлась еще и тротуаром, лавируя между каретами, спешили горожане. Лавочники, выставившие свой товар на прилавке, громко зазывали покупателей. Откуда-то доносился то звук кузнечного молота, то звон колоколов. Менялись и запахи. Первым в нос ударил аромат свежего хлеба и выпечки с нотками корицы. Должно быть, мы проезжали булочную. Затем был кисловатый запах еды из дешевой таверны и ароматы рыбы и морепродуктов. Я с жадностью ловила все: виды, звуки, запахи. Передо мной открылся новый мир в прямом смысле этого слова. Мы еще не доехали до центра Эрадона, а я уже влюбилась в этот город со своей неповторимой атмосферой. «Это отличается от места, где ты жила?» — тихонько спросила Ханна. «Очень», — кивнула я, не отрывая взгляда от окна. Вскоре карета остановилась. Кучер распахнул перед нами дверь. Рейн протянул ему монету и пожелал хорошего дня. Мы вышли на оживленном пятачке, где пересекались несколько главных улиц города. Одна из них являлась торговой. На нее нас Рейн и повел. Он отлично ориентировался в столице. «Тут можно найти все, от носовых платков до гвоздей», — заверил он. У меня же глаза разбежались, когда я осматривала забавные вывески. Вот на булочной деревянная в виде кренделя, на лавке сапожника металлическая туфелька на высоком каблуке, а у магазинчика с овощами на цепи висел огромный томат. Мы двинулись по каменной мостовой, отполированной до блеска бесчисленными шагами горожан. Кажется, вот тут была неплохая лавка. Рейн толкнул тяжелую деревянную дверь и придержал ее, пропуская нас вперед. Магазинчик оказался тесным, но уютным. Воздух был пропитан запахом кожи, шерсти и дерева. Вдоль стены тянулись манекены, на которых были выставлены плащи. От самых простых до великолепных, украшенных камнями. Тут нашлось все на любой вкус и кошелек. На стене напротив, на длинных деревянных полках, аккуратными стопками лежали рулоны ткани. Полкой выше были выставлены аксессуары — кожаные пояса, пряжки, пуговицы и броши. Должно быть, это было для тех, кто предпочитал шить плащи на заказ. Хозяин лавки, пожилой мужчина с реденькой седой бородкой, склонился перед нашей компанией в легком поклоне. «Добро пожаловать», — с улыбкой проговорил он. «Чего желаете?» «Я ищу для себя плащ», — проговорила я, продолжая глазами бегать от манекена к манекену. «Недорогой, но теплый», — на всякий случай уточнила я. «Прекрасно», — Хозяин лавки всплеснул руками и принялся демонстрировать свой товар. После долгих мук выбора и десятка примерок я остановилась на темно-сером варианте с кожаной окантовкой и завязками. Плащ обошелся мне в целых 3 золотых. Я накинула свой новый предмет гардероба на плечи и взглянула в тусклое зеркало. А мне идет. Прошлась по лавке. Плащ мягко развивался за мной. Ощущение от обновки было необычным и волнующим. «Ну все, я готова к долгим пешим прогулкам по городу», — заявила я друзьям. Правда, сначала прогулки не вышло. Каждый магазинчик так и манил заглянуть внутрь. Рейн с Ханной терпеливо ждали, понимая причину моего любопытства, и с улыбкой выслушивали мои восторги. В лавке напротив я прикупила кусок душистого мыла и шампунь для волос с лавандовым ароматом. Затем выбрала новое нижнее белье в магазине «Женские штучки», куда Рейн наотрез отказался заходить. После этого мы решили отметить мой удачный шопинг чашечкой чего-нибудь вкусного и устроились за маленьким уличным столиком, что относился к одной из таверн. К моей радости, здесь обнаружился кофе. Продавщица трижды уточняла, что мне нужен именно он. Напиток явно не пользовался спросом. Друзья же взяли по кружке горячего шоколада. Сидя здесь с горячей кружкой свежесваренного кофе в руках, я чувствовала себя абсолютно счастливой. Ветер развивал мои волосы и приносил ароматы хлеба и цветов от близлежащих лавок. «Ну все, теперь точно гулять», — заявила Ханна, когда мы расплатились. Мы отправились бродить по узким витиеватым улочкам Эрадона. Они петляли между старинными домиками, стараясь запутать путников. Я любовалась всем — черепичными крышами, массивными деревьями с коваными ручками, незнакомыми яркими цветами. На центральной площади меня изумил белоснежный собор с резными каменными фасадами и витражными окнами. Тут же раскинулась городская ярмарка, где торговцы наперебой предлагали свои товары. Я не удержалась и накупила всевозможных диковинных сладостей. Часть съем сама, часть отдам Лиде, чтобы она угостила своих внуков. Обедать мы остановились в таверне «Серебряный месяц». В ней и правда оказалось все очень вкусно. А десерт, который подавали на фарфоровой тарелочке с белоснежной глазурью и свежими ягодами, был и вовсе выше всяких похвал. Он просто таял во рту, оставляя легкую кислинку в послевкусии. Несмотря на наши протесты, Рейн оплатил обед. «Я угощаю», — безапелляционно заявил он. Я пыталась было спорить, но его взгляд быстро дал понять, что это бессмысленно. «А теперь идемте на экскурсию в подземное водохранилище», — заявила Ханна. «Успеем? Мне нужно вернуться к 7 в академию». Я погрустнела, вспомнив, что у меня сегодня по расписанию еще уборка у Арчи. «Успеем», — заверил Рейн, взглянув на часы на городской башне. Огромные металлические стрелки, которых показывали ровно 5. Это недалеко, и оно действительно стоит того, чтобы посмотреть. Вход в водохранилище оказался рядом. Всего пару извилистых улочек. Мы купили 3 билета за 9 медиков и спустились по крутым каменным ступеням. Внизу нам пришлось недолго подождать, пока гид, молодой высокий мужчина, соберет группу. Народ прибывал быстро, и уже через 15 минут экскурсия началась. «Итак, дамы и господа, сегодня вы увидите уникальную разработку величайшего мага-инженера — подземное водохранилище», — провозгласил гид и толкнул массивную деревянную дверь. «Эта сеть подземных резервуаров и туннелей построена сотни лет назад, но она до сих пор обеспечивает город водой, собирая ее из подземных рек и дождевых вод». Я почти последняя из группы переступила порог и оказалась в полумраке огромного зала. «Как тут холодно!» — шепнула Ханна, поежившись. «Угу», — машинально ответила я, увлеченная открывшейся картиной. Мы оказались в огромном помещении с низким сводчатым потолком, который поддерживали массивные колонны. Справа и слева от каменной тропы тянулась водная гладь. Темная вода отражала редкие источники света, она была настолько спокойной, что напоминала зеркало. Лишь редкие капли, падающие с потолка, время от времени оставляли небольшие круги. «Обратите внимание», — провозгласил гид, двигаясь глубже в зал. «В разные стороны тянутся туннели, многие из них настолько узкие, что едва смог бы протиснуться человек. Другие такие широкие, что пройдет и корабль». Я попыталась рассмотреть хоть один, но взгляд натыкался лишь на огромные каменные блоки, покрытые мхом. Остальное тонуло во тьме. Наверное, за ней и скрылись водные проходы. Туннели доносят воду до самых дальних уголков Эрадона. И никто до сих пор не знает, сколько их. Все они ведут в залы. Говорят, таких залов может быть не меньше пары сотен. Экскурсионная группа продвигалась все глубже. По каменной тропе мы вошли в следующее помещение. Словно зачарованная, я не могла отвести взгляда от темной глади воды. Эхо от капель создавало мелодию, слегка жутковатую, но вместе с тем завораживающую. «Обратите внимание на подвесные цепи, идущие от потолка», — продолжил рассказ гид уже в третьем зале. «Они прикреплены к дверям шлюзов. Сейчас воды в резервуарах предостаточно, но когда ее будет мало, механизмы поднимут шлюзы». Очарованная магией этого места, я перестала обращать внимание на всех вокруг. Из этого состояния меня вывел голос Ханны. «Мари, где Рейн?» «Не знаю». Я взволнованно обернулась. «Вроде только что был где-то здесь. Я его нигде не вижу». Я пробежала взглядом по экскурсионной группе. Народ уже успел разбрестись кто куда. «Может, он задержался в прошлом зале?» — неуверенно предположила я. Мы кинулись туда, но Рейна нигде не было видно. Для посещения было открыто всего 3 резервуара. Каменная тропа тянулась глубже, но была перекрыта красной лентой. Едва ли Рейн мог нарушить правила и зайти дальше. Да и зачем? «Мари, с ним что-то случилось. Я чувствую». Даже в полумраке было видно, что лицо подруги стало мертвенно-бледным, а в глазах появился лихорадочный блеск. Меня окатило чувством вины. «Ладно, Ханна, она не знала, в какой опасности принц, но я-то как могла оставить его без внимания?» Под удивленным взглядом гида мы с подругой бегали из зала в зал, всматриваясь в лица посетителей. «Он бы не ушел, не оставил нас!» — продолжала причитать Ханна. «Знаю. Может, его похитил кто-то из группы? Те трое мужиков, что пришли последними? Или странная женщина, чье лицо скрывал капюшон? Как я могла быть настолько безалаберной?» Тревога переросла в настоящую панику. Кровь пульсировала в ушах, сбивая с мыслей. «Рейн!» — что есть мочи, крикнула я. Эхо быстро пронесло голос по каменным сводам. «Леди, здесь запрещено кричать!» — строго сказал гид. «У нас друг пропал!» — прошептала Ханна, заламывая руки. «Скорее всего, он поднялся. Многие тут долго не выдерживают. Тяжелая энергетика, да и холод собачий», — предположил мужчина. Я в это не верила, но все равно приказала Ханне. «Иди наверх, проверь, я еще раз тут все обойду». Она кивнула. В ее глазах мелькнули слезы. Я вернулась в дальний зал, в котором уже никого не было. «Рейн, где ты? Рейн!» — шептала я, словно это могло хоть как-то помочь. Внутри меня все кричало о том, что он в опасности. Сердце билось все быстрее, ладони стали влажными. Мозг лихорадочно искал варианты, но находил лишь один. Его похитили. «Рейн в беде». Паника усиливалась, дыхание участилось. Внезапно грудь сдавила, воздух стал слишком густым и тяжелым, совсем как тогда, в моем мире, когда на меня наставили нож те два упыря. Вдох, выдох, лишь бы не отключиться. «Рейн, ну где же ты?» Ноги подкашивались. «Нужно присесть, а то упаду». Я медленно начала опускаться на каменный пол, но так и не коснулась его. В этот момент меня накрыла темнота.